Елизавета Боярская. «В Питере жить». В моем паспорте в графе «Место рождения» стоит город Ленинград, что весьма значимый нюанс для целого поколения, чье детство случилось как раз в перестройку. Это время мы застали, и смутно, но помним, что было до и что стало после, но помним, естественно, через призму своего детского восприятия. Ленинград для меня был столь же обаятелен, как и Петербург теперь. Обаятелен, потому что все обрывочные воспоминания вызывают у меня улыбку и нежность, в то время как у родителей они вызывают отрыпь. Ведь в детстве мы не понимали, как могло бы быть, и находили радость и интерес во всем, что нас окружает. Ленинград мне помнится в довольно однообразных красках. Красные детские комбинезоны у меня был такой, красные зонты, красные жигули и красные сумки. Все остальное как-то примерно одного серо-коричневого цвета. Одно из главных воспоминаний детства – походы с мамой за продуктами. Гастрономы были примерно похожи один на другой. Запах несвежего мяса и сладковатый запах бумаги, в которую его заворачивали. Грязный мраморный или кафельный пол и грандиозные прически женщин, возвышающихся в будке с надписью «Касс». Но два гастронома я помню особенно. Один находился на углу Миллионной, раньше Халтурина, и Машкова переулка, сейчас там итальянский ресторан, второй на Конюшенной площади. Поход в магазин был огромным делом. Очереди, отделы, талоны, чеки, деревянные счеты. Очень хорошо помню прилавки. Березовый сок, морская капуста, килька в томатном соусе, грязные овощи. В рыбном отделе я долго не могла находиться, но на всю жизнь запомнила запах рыбы минтай, который мы варили для кота. С мясом отдельный фокус. Мы были одними из тех счастливчиков, у кого имелся свой знакомый мясник. Поэтому в назначенный день и час мы подходили к магазину с заднего хода и ждали нашего благодетеля. Вот он выходил в очень грязном окровавленном фартуке с тушкой в руках, которую при нас победно разрубал столь же грязным топором. Вид этого человека у меня, естественно, вызывал священный ужас, но он всегда широко улыбался, был весьма обходителен и любезен. Все эти походы по задам и томление в очереди скрашивались двумя вещами. В том самом гастрономе на Конюшенной стоял заветный прилавок с конусообразными сосудами, с маленькими стальными кранчиками, из которых в разные дни разливали то яблочный, то томатный сок, а то иногда и дюшес. За этот вкус можно было вытерпеть все. А дальше по дороге в булочную на той же большой Конюшенной улице, бывшей Желябово, стоял небольшой киоск. В нем были умопомрачительные вафельные трубочки со сливочным кремом или с вареной сгущенкой. Вообще наш район я помню очень хорошо. Он мало изменился, разве что стал более ухоженным и респектабельным. А так, к счастью, все постройки остались на местах. Помню, что очень любила ходить с родителями в дом ленинградской торговли ДЛТ. Конечно, тогда там было все обречено на однообразие и серость. Но мне казалось, что прекраснее этого места нет ничего на свете. Далеко не сразу мы начинаем ценить то, что совсем рядом с нами. Наш дом стоит в 600 метрах от Эрмитажа. Я 10 лет ходила мимо него в школу. По большому счету не замечала его. Только уж став взрослым человеком, я стала ценить, вглядываться, наслаждаться. Но зато тогда в ДЛТ ряды одинаковых неваляшек, резиновых кукол и игрушечных столиков, расписанных под хохлому, вызывали у меня неподдельный восторг. В моем детстве, думаю, что, к счастью, не было компьютеров, поэтому, конечно, мы очень много гуляли. Мама возила меня на санках в Михайловский сад, и тогда, о, как это было прекрасно, можно было скатываться хоть кубарем, хоть на ледянках прямо в замерзший пруд, что позади Русского музея. Сколько там было детей, какие фантастические горки, мы могли беситься там часами. Очень жалко, что он сейчас огорожен. Еще там был каток, его мы тоже не обходили стороной. А летом больше носились по дворам, колодцам, на набережной Мойке. Во дворах капеллы играли в Али-Бабу, казаки-разбойники, городки, классики, вышибала, прыгали на резиночке. Сколько игр разных было, не счесть, и сколько друзей во дворах. Когда случился путч 1991 года, мне еще не было 6 лет. Мы с мамой и братом полетели в родной город мамы Ташкент навестить дедушку. Мы пробыли там буквально несколько дней, как вдруг в срочном порядке стали собирать чемоданы и менять билеты, чтобы вылететь в Ленинград как можно скорее. Мама была страшно напугана. Она боялась, что нас просто могут не выпустить из Узбекистана и не пустить домой. Полная неизвестность и растерянность. С высоты своего 5-летнего возраста я, конечно, не могла прочувствовать и оценить весь масштаб событий с политической точки зрения. Помню, как круто поменялось мое детское сознание, когда спустя короткое время в нашу с братом жизнь хлынули невиданные яства и изобилия. Началось все с фиесты, предок нынешней Фанты, которую все в том же гастрономе на Конюшенной площади продавали на разлив свою тару. И дальше понеслось. Жвачки, кока-кола, сникерсы, эмандемсы, чупа-чупсы, чипсы. Папа стал ездить на гастроли за границу, его возвращение мы ждали с замиранием сердца. Когда откроется чемодан, из него вывалится счастье всех цветов радуги. Платья, заколочки, носочки, кроссовки, костюмчики, барби, машинки, сладости. Чего там только не было, и все только нам с Сережей. И родители со слезами на глазах смотрели на наши обезумевшие от счастья лица. Конечно, город стал меняться и преображаться с тех пор, как мэром уже Санкт-Петербурга стал Анатолий Александрович Собчак. Он, кстати сказать, жил со своей семьей в нашем доме на 4-м этаже. Мы не раз встречались в нашем доме семьями за дружескими посиделками. У меня остались самые теплые и добрые воспоминания об этих вечерах. До сих пор я храню книгу-альбом «Санкт-Петербург», который мне в день рождения подарил Анатолий Александрович. А дальше? Дальше мой Петербург менялся в зависимости от моего нового возраста, интересов, переживаний, настроений. Я взрослела, наполнялась новыми впечатлениями, формировалась, вкушала жизнь в кругу театральной семьи, хотя отрицала какой-либо интерес, внутренне была вполне расположена к актерской профессии. И главное, как всегда, было очень впечатлительно, как писал наш сосед, живший напротив, на другом берегу Мойки. Ей рано нравились романы. Они изменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Не претендую на лавры Татьяны, но в свои 12 лет еще не притрагивалась к Руссо. Но строфы Онегина по-особому показали мне мой город. Таким образом, в моем воображении, или наоборот, в юношеской реальности, появился парадный Петербург. Я грезила бальными залами. Ходила на лекции в Эрмитаж и на танцы Ванечка в дворец. Заглядывалась на нетерпеливый райок в театрах, гуляла по Дворцовой набережной, слушала в наушниках вальсы и полонезы и воображала с героиней своих возлюбленных творцов. Все, разумеется, втайне от близких. Было бы ужасно стыдно, если бы вдруг меня уличили в таком изощренном романтизме. Естественным образом мой Петербург менял окраску. Вдруг становился фатальным и мистическим, после прочтения «Пиковой дамы», властным, самодержавным, беспомощным перед стихией, перед той же властью после «Медного всадника», жестоким, лживым и двуличным после «Станционного смотрителя» и так далее. Пушкин щедро наделял своего героя, Петербург, самыми разными качествами, и каждый раз с тем или иным произведением или эпизодом у меня ассоциировалось определенное место, улица, переулок, далеко не всегда. Все совпадало с описанием автора. Это было моим видением, подчиненным жадному воображению. Все тоже было с Гоголем и, конечно же, с Достоевским. Я открыла для себя новый, мрачный, удушливый, зловонный мир Сенной площади и всех вытекающих из нее улиц в противоположную от Невского проспекта сторону. Подьяческий, Гороховая, Малая Мещанская, Екатерининский канал. Разумеется, в реальной жизни тот район нельзя наделить такими эпитетами, но созданный Достоевским мир серости, тумана, духоты, грязи, нищеты, дна, низа так врезался в сознание и одурманил, что для меня до сих пор, что справа от Сенной это Петербург Достоевского. и в определенное настроение по нему очень хочется погулять. А в школьные времена я просто обожала петлять по местам героев Федора Михайловича. Не один раз прохаживала те самые 730 шагов от ворот дома Раскольникова до дома старухи-процентщицы, набережной канала Грибоедова, 104. Потом, в соответствии со школьной программой, для меня возникли Петербург Ахматовой, Мандельштама, Блока, Бродского, Довлатова и так далее, и так далее. Конечно, я тогда ужасно стеснялась своих фантазерских повадок. А сейчас мне ужасно нравится, что, гуляя по любимому городу, я могу пропутешествовать в самые разные эпохи, места, обстоятельства. Невольно возникает целая череда самых разных мыслей и рассуждений. В конце концов, всегда любопытно сравнивать свои впечатления и ощущения тогда и сейчас. В этом доме, я знаю, во время блокады Ольга Бергольц навещала Анну Ахматову. А в этом, я так придумала, жила Каренина с семьей. Тут Онегин мчится прочь после объяснения с Татьяной. Тут в подвале бродячие собаки собирались сливки Серебряного века. Так, наедине с своими мыслями, можно в гордом одиночестве прогулять довольно долго. Мне нравится, что у меня есть Ленинград моего детства, с дворами и закоулочками. Есть мой Петроград и блокадный Ленинград. История моей семьи неразрывно связана с историей города, с ее страшными и светлыми страницами. Есть мой воображаемый Петербург. Есть места для грусти, есть для радости. Есть свой мост, своя крыша, своя набережная, свой сад, своя булочная, своя церковь, свой пейзаж. Есть даже самый любимый и ни с чем не сравнимый запах каналов. Но я уверен, что такой калейдоскоп любови и привязанности есть у каждого петербуржца. Так что в Питере пить, в Питере любить, в Питере жить. Елизавета Боярская, актриса театра и кино, ученица Льва Додина. Служит в Малом драматическом театре, Театр Европы, лауреат премии «Хрустальная Турандот».